«Этот, наверное, буин во хмелю», — заключала она сразу при виде маленьких, близко посаженных глаз или чересчур красных влажных губ. Перед теми, кто разнуздывался, напившись, двери дома черноглазой Малало закрывались навсегда. «Мой дом — это храм», — любила говорить черноглазая Малало. И в самом деле, хотя в гостях у нее бывали одни лишь мужчины, образцовый порядок и чистота царили под ее кровом благодаря семи парам недреманных глаз и заботливых рук. Гости собирались в большой комнате, где висела клетка с говорящим попугаем, и шесть девушек в одинаковых платьях с одинаковыми прическами без устали разъясняли, рассказывали, советовали, куда пойти, что посмотреть, что купить в незнакомом городе. Так проходило время в этом колеблющемся вместе с тенью тростниковой клетки мирке. Кроме большой приемной, было в доме черноглазой Малало и еще много других маленьких комнат. Но стоит ли говорить о том, что происходило в этих комнатках, да и вообще, что происходило в доме черноглазой Малало, когда оттуда не доносились звуки песен, хотя именно в такие часы город вспоминал о ней и о ее дочерях. Вдруг прерывалась песня, и внезапно наступившее молчание на мгновение будоражило весь город, как пахаря мысль о незасеянном поле. Каждому, кого судьба или собственное желание приводили в Ани, не терпелось увидеть своими глазами все то, о чем он был столько наслышан и ради чего и впрямь стоило проделать долгий путь в дальние края. Он заранее, еще до приезда сюда, знал, что найдется немало девушек на его родине, готовых пойти за него замуж, польстившись на ванские украшения, что полгорода перекосится от зависти, когда он пройдется по улице, привесив к поясу ванский кинжал или будет качать свое дитя в ванской колыбели. Да что там, если умирающему говорили, что он будет покоиться в ванском саркофаге, он так радовался, что уже не испытывал страха, словно саркофаг этот мог защитить его от самой смерти. Много чего Ване можно было посмотреть, многому подивиться. Взять хотя бы сад Дарьячанги. Вот уж было чем полюбоваться, чему порадоваться. Когда в одном конце этого сада набухали почки, в другом созревали плоды. Аромат оттуда шел одуряющий, такой, что от него мог пошатнуться дюжий мужчина. Жители Вани говорили, что тот, кто сорвет в саду Дарьячанги яблоко и съест его, станет отцом золотоволосого сына. Сорвать яблоко мог всякий. Любой мог растянуться на траве, понежиться в бархатной прохладе сада. Но не дай бог отломить хоть веточку. Весь этот огромный сад исчез бы во мгновение ока без следа. Благоухание, струившееся из сада, встречало далеко в море направляющиеся к Ване корабли, заключала их в свои незримые объятия, манила, завлекала, и было уже невозможно вырваться из этой душистой петли, сулившей тысячу заманчивых возможностей, волновавшей на тысячу ладов и ум, и сердце. «Вот мы и на месте», — говорили моряки, когда благовонный дух вечного цветения и плодородия разливался над морем. Это была отличительная примета города, постепенно поднимавшегося над волнами перед кораблем, невольно ускорявшим свой бег. Города, сверкавшего белизной, осиянного красным заревом черепичных крыш. Каждый квартал города Вани имел свои, присущие ему одному дух и особенности, но квартал золотых дел мастеров выделялся среди всех. Каждый приезжий чужестранец, прежде чем покинуть Вани, должен был хоть раз пройтись по этому кварталу. Сказано, лучше разок взглянуть, чем дивиться понаслышке. И кто упустил бы такой счастливый случай? С утра до вечера доносились из златокузнечного квартала постукивания маленьких молоточков, пение шлифовальных колес и скрип рессов. С утра до вечера ковались, чеканились, покрывались резьбой золотые пластинки. С утра до вечера звенел, заливался смехом, обретая плоть и кровь, благородный металл, словно созревшая, рассветшая за ночь девушка. Этот конец города называли еще кварталом кудесников. И в самом деле было что-то таинственное, завораживающее в лукаво прищуренных глазах иного мастера златокузнеца, в сдержанной улыбке, играющей на его губах. У входа и у выхода в квартал были установлены огромные зеркала, такие, что в них умещался всадник вместе со своей лошадью. И чей взгляд не притянуло бы такое зеркало, кто бы ни погляделся в него, когда всякому было известно. Любой прохожий, завернувший в этот квартал, выйдет оттуда золотым. Иной сойти с места не мог, трогал рукой блестящую поверхность и улыбался растерянно, так же, как глядящий из зеркала золотой человек. А золотых дел мастера, выглядывавшие, как белки из листвы, из своих тесных, как давильные лари, мастерских, словно и не обращали внимания на изумленного чужестранца, но в точности знали, как он будет себя вести. «Сейчас посмотрит себя на руки», — говорили они мысленно, и чужестранец тут же послушно принимался рассматривать свои руки, словно только что подобранную на дороге находку. А теперь, как подсказывал златокузнецам их опыт, чужестранец должен ощупать зеркало. И тот ни минуты ни медля пробегал дрожащими пальцами по поверхности зеркала, точно слепой по лицу умершего близнеца. Всеми овладевали здесь удивление и робость перед непостижимым, неразгаданным. А между тем Разгадывать-то было нечего.